и есть. Вопрос в том, для чего ему нужен был такой самообман? Нет сомнения, чтобы усилить восприятие себя как страдальца. Если так, а это несомненно так, он выдумал безответную любовь и для себя, а не только для черкешенки. Более того, прежде всего для себя. Таким образом, побег на Кавказ, дав ему радость от новых впечатлений, чрезвычайно углубил в нем ощущение своего одиночества в этом мире. Значит, и сознание того, какие непреодолимые трудности стоят перед людьми его толка в их поисках самих себя, одновременно возбуждая и жажду этих поисков. Кавказский пленник имел огромный успех, что легко понять. Герой поэмы поразил читателей широтой своей души, отвагой, с какой кинулся в дальние края, чтобы добиться цели стать самим собою, пренебрегая какими бы то ни было опасностями. А что цель не была достигнута, не имела особого значения. Обретение цели — вещь, мало сказать, куда более трудная, чем порыв к ней, но при этом и чрезмерно опасная, ибо еще неизвестно, чем обернется обретенная цель. Неудивительно, что фрагментарность поэмы, незаконченность ее сюжетных ходов в общем не имели значения для ее оценки. Внимание лучших людей России того времени Пушкин привлек этой поэмой как певец новых, свободолюбивых веяний, начинавшихся в русском обществе. Перед Пушкиным открывался величественный путь для открытий, благословляющих возвышенные умы и души на заманчивые и опаснейшие подвиги. Он представлял их как людей с увлекательными биографиями и в то же время с трагическими судьбами. При всем успехе «Кавказского пленника» эта поэма навлекла на Пушкина и немало укоров. Я остановлюсь на двух главных, наиболее четко сформулированных Вяземским. Один тот, что Пушкин показал своего героя бессердечным человеком, оставшимся равнодушным к гибели черкешенки, которая освободила его из плена. Вот ответ Пушкина на этот упрек в письме к Вяземскому от 6 февраля 1823 года. «Ты говоришь, душа моя, что он сукин сын за то, что не горюет о черкешенке. Но что говорить ему? Все понял он, выражает все. Мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями. Это разумеется. Иначе быть нельзя. Не надобно все высказывать. Это есть тайна занимательности. Другим досадно, что пленник не кинулся в реку вытаскивать мою черкешенку. Да сунься-ка! Я плавал в кавказских реках. Тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь. Мой пленник умный человек, рассудительный. Он не влюблен в черкешенку. Он прав, что не утопился». Удивительная характеристика Пушкиным одного из любимых своих героев. Пленник оценил подвиг черкешенки, но жертвовать жизнью ради нее не захотел, ибо не любил ее, вернее, не вправе был полюбить, предписав себе какое-то иное призвание. Поэтому ему ни к чему было умирать из-за черкешенки. Ибо этой смертью он только бы доказал, что у него не было никакой общезначимой цели. Он же еще был уверен, что она у него есть, и что он с радостью умрет за нее. Короче, пленник — человек, преданный определенной цели. Вяземский скорбел по поводу того, что будто бы в конце поэмы Пушкин сбился на неверный тон, восславив русские войска. Уже в наше время появилась статья Федотова о Пушкине, под характерным названием «Певец империи»,